Глава 23. Раш. Вопрос лишь в том, чего хочешь ты. Я смотрю на сидящего напротив Фина. Он откинулся на спинку стула. В пепельнице тлеет сигара, а рядом стоит недопитая пинта пива. Легкое опьянение не мешает ему раздавать советы, которые я слушаю вполуха, поскольку со вчерашнего дня в моей голове крутятся слова Ленокс. «В Лиге говорят, что ты просто великолепен, Маккензи. Привлекаешь инвесторов, собираешь болельщиков, да и продажи билетов на предстоящий сезон резко возросли». Я чувствую себя обманщиком. Финн скидывает на меня взгляд. Мне определенно удалось привлечь его внимание. «Что ты имеешь в виду?» «Люди покупают билеты, потому что думают, что я останусь, а это не так». Я не делал никаких заявлений, но одно мое пребывание здесь вынудило их сделать такие выводы. И это проблема? Да. Они помнят, как в начале ВЛПС Лос-Анджелес Галакси подписали контракт с Дэвидом Бекхэмом, чтобы тот играл в Штатах. Кэнон пытается убедить фанатов, что и со мной будет так же, а это неправда. Да ладно тебе. Равнодушно взмахивает рукой Финн. Вы продаете им идею, но это еще не значит, что она станет реальностью. Я думаю о семьях, которые тратят на билеты честно заработанные деньги. О Скотте и Дафне, которая после матча пообещала сыну, что тот увидит меня вновь. У меня не хватило смелости сказать обратное, расстроить их после прекрасно проведенного дня. Потому что Дафне заметила, что уже давно не видела Скотте таким беззаботным, каким и следовало быть ребенку. Да, я придурок, который предоставил ей шанс самой расстроить сына. Еще хуже то, что она уже планирует, как сберечь деньги, лишь бы привезти Скотти на один из матчей. Заплатить по счетам с опозданием, купить продукты. Черт возьми, я знаю, каково это. Я и сам через это проходил. Я видел беспокойство на лице моей матери, когда она подсчитывала и перераспределяла расходы, потому что в моем детстве было так мало счастливых дней, что она делала все возможное, чтобы порадовать меня. В мире так много таких, как я... Таких, как Скотти, чьи родители ради исполнения мечты ребенка тратят деньги, которых у них нет. Лишь бы дать своему дитяти шанс на лучшую жизнь. «Кэнон лжет им», — говорю я. «Это часть сделки, так что мы просто подыграем». «Но я не хочу». Я выпрямляюсь и кладу локти на стол в ожидании, когда же Финн посмотрит мне в глаза. «В Ливерпуле я играю только в одну игру — на поле, против противника». «Если ты и правда так думаешь, Раш, то ты себя обманываешь». Финн делает глоток пива и указывает подбородком на столик, за которым сидят женщины, не перестающие бросать в нашу сторону взгляды. «Ты определенно играешь в игры. Когда общаешься с публикой, чтобы у них сложилось о тебе определенное впечатление ради одобрения и того, что ты должен продать. Когда общаешься с товарищами по команде и предстаешь таким, каким хочешь, чтобы они тебя видели». Агрессивным спортсменом, у которого полно мотивации, или парнем, который вонзит им нож в спину, переспав с их женами. Я замираю, так и не поднеся стакан к губам, и пристально смотрю на своего агента. Забавно, что Ленокс, женщина, с которой я знаком от силы пару недель, только и кричит о том, что я не притрагивался к Эсме, а мой собственный агент, который знает меня долгие годы, несет подобный бред. Когда мой прежний агент ушел на пенсию, он посоветовал мне Финна. Уверял, что Сандерсон способен продвинуть мою карьеру и заполучить множество спонсорских сделок. Тем не менее, прямо сейчас я задумываюсь, уделял ли Финн время тому, чтобы узнать меня, кроме моментов перед важными переговорами, которые могли пополнить его карманы. Потому что от него не исходит любви или доверия, которые я разделял с прежним агентом. Он не верит в меня и даже не пытается выслушать. Я ожидаю, что агенты будут решать проблемы. Такова их работа. Но я не вижу, чтобы мой боролся за меня так же, как хочет бороться женщина, что знает меня лишь несколько недель. «Рад, что ты разделяешь мое беспокойство», — саркастически замечаю я. «Да ладно тебе, мужик. Ты же знаешь, я не имел в виду то, что сказал о женах. Я просто пошутил». Финн раздраженно выдыхает, потому что видит, что его слова не помогли мне расслабиться. «Тебе же платят за то, чтобы стоять там. Хочешь с этим поспорить?» «Да, я предпочел бы вернуться домой и готовиться к следующему сезону со своим тренером. Вопрос не в деньгах, а в том, почему ты подтолкнул меня приехать сюда». «Ни к чему я тебя не подталкивал. Ерунда полнейшая. Я лишь направил. А ты согласился. Конец истории». «Возникает ощущение, что это грязное дельце». Вскидываю я руки. «Насколько грязной является сумма в 100 миллионов долларов?» Вскинув брови, Финн смотрит мне в глаза, пока водит пальцем по ободку стакана. «Потому что именно это ты и можешь получить. Долгосрочный контракт, премии, сделки с различными марками. Они хотят тебя. Очень сильно». «Вот оно. Поле. Обещание. Причина, по которой Финн Сандерсон приехал в Лос-Анджелес, хотя никогда раньше не наносил визитов. Если только Ленокс права, и он боится, что я сменю агентство. А разговоры о многомиллионном контракте — именно то, что сделал бы агент, чтобы убедить своего клиента остаться». «Ничего не скажешь?» — спрашивает Финн. «Это большая сумма», — киваю я. «Ты подбрасываешь приманку, чтобы посмотреть, клюну ли я, или сообщаешь то, что я и так должен знать?» «Ты сказал, что тебе нравится солнечная Калифорния». «Они уже сделали предложение или просто бросают слова на ветер?» Уточняю я, одновременно желая и не хотя услышать ответ. «Сумма действительно баснословная. Столько же хранится на моем банковском счету. Больше, чем любой мог бы потратить, но все же я отказываюсь от этой идеи. Это то же самое, что продать каждую частичку себя ради того, во что я не верю». «Цифры обсуждаются, комментарии делаются. Я просто хочу держать тебя в курсе дела, чтобы ты успел решить, хочешь этого или нет». «Нет». «Ты с самого начала это запланировал, Финн? Заранее договорился с Кэноном, чтобы при следующей же моей ошибке уговорить меня принять предложение?» «Ты очень востребованный футболист. Неважно, из-за случившегося или нет, но о тебе говорят. Разве ВЛПС не может хотеть сотрудничать с тобой просто из-за того, кто ты есть?» «Нет. У меня голова идет кругом. Чувствую себя так, словно меня насильно втянули в это. Черт, неужели все было подстроено? Рори и Эсме, фотограф, все это. Стало ли произошедшее способом связать меня по рукам и ногам? Я совсем не доверял Кэнону, но Финн... Мог ли он провернуть такое? Что за черт?» «Ты спешишь с выводами», — примирительно поднимает руки Финн. «Это видно по твоей позе. Успокойся, мужик. Ничего не было спланировано. Случившийся беспорядок, возможно, подарил тебе возможность для дальнейшего развития карьеры». «Развитием карьеры можно было бы считать победу на чемпионате мира, получение золотой бутсы, несколько чемпионатов премьер-лиги за плечами, а не приезжать туда, где футбол вот уже несколько десятилетий пытается подняться, но все продолжает падать». «Это способ сделать себе имя в совершенно другом месте». «Спасибо, но мне нравится, когда мое имя ассоциируется с футбольным клубом Ливерпуля. На мгновение я замираю, прежде чем снова взглянуть на Финна. Это единственный клуб, где я когда-либо играл, и мне хотелось бы, чтобы так и оставалось. У меня еще есть порох в пороховницах». «Раш». «Мое имя. Разочарованный вздох». «Никто и не говорил, что ты выдохся». «И все же, если останусь играть в Штатах, все будет выглядеть именно так». «Не стоит сразу отказываться. Это прекрасная возможность». «Конечно. Только вот для тебя или для меня? Потому что любая возможность получить 10% от 100 миллионов определенно вызывает у тебя интерес». «А теперь ты ведешь себя как придурок». «Я небрежно пожимаю плечами, потому что он прав. Да, я веду себя как придурок, но имею на это полное право, потому что на кону стоит моя жизнь». «Есть ли какие-то новости из клуба?» — спрашиваю я. «Только это меня и волнует, потому что чем дольше я остаюсь здесь, не считая возможности каждое утро лицезреть Ленокс и ее длинные ноги, тем больше скучаю по дому. По серому небу и мощеным булыжником улицам, по зеленому газону Энфилда и по тому, как парни подтрунивают друг над другом в раздевалке. По своей кровати и по чаю, а не этой слабой ерунде, что подают в Штатах. По-настоящему пиву в пабах, куда ты ходишь потусоваться с приятелями, а не потому, что подают в шикарных барах Лос-Анджелеса, куда приходишь, чтобы тебя заметили. Трансферное окно закроется в следующем месяце, а я не хочу, чтобы меня переводили». «Менеджеры все еще не приняли решение». Ты знаешь об этом, потому что беседовал с ними лично, или потому что секретарша Милли, прежде чем повесить трубку, сказала: «Мы позвоним вам, как только появятся новости». Почему у тебя такое плохое настроение? Что не так? Я увел тебя от безумной прессы и той драмы, что разыгралась в клубе. Теперь ты здесь. Указывает Финн на солнечное небо и пляж, что виднеется слева от нас. Ты что, серьезно собираешься жаловаться на то, что оказался в Лос-Анджелесе? Нет, я жалуюсь на то, что мой агент пытается убедить меня в какой-то ерунде. Чтоб ты знал, я говорил с Патриком, даже несколько раз. Доволен? И? Они пытаются понять, как капитан их команды будет играть с тем, кого собирались назначить вице-капитаном. Указывает он на меня пальцем. Без того, чтобы не наброситься на него посреди матча. Я же говорил, что не делал этого, Финн. А я сказал, что мужчина на фото слишком похож на тебя, так что, если у тебя нет других доказательств, которые я мог бы представить команде, в сложившейся ситуации злодеем остаешься ты. Черт. Ты ошибся. По-крупному. А менеджеру не нужен проблемный ребенок, портящий отношения между игроками. И вот он снова завел эту пластинку. Ты же мой агент. Разве ты не должен сказать, что изо всех сил пытаешься вернуть меня туда, где мне и место, потому что знаешь правду? Я пытаюсь. Что-то не похоже. Смотрю я на него. Ты уверял, что буря утихнет. Как и Арчибальд. И несмотря на его безразличное отношение, когда он попросил принять удар на себя, Арчибальд все же звонит или пишет каждые несколько дней, чтобы убедиться, что я придерживаюсь плана. Чтобы напомнить мне, что считает меня своим сыном, которого принял в семью, кормил, воспитывал, забирал на каникулы. Но в то же время он — отец, который позволил другому сыну самому вершить свое будущее, а после потребовал с меня оплату. Он пишет мне, что эта история осталась только на страницах газет, что она постепенно забывается. Прекрасно. Просто прекрасно. Но это еще не значит, что о случившемся забудет и клуб, и моя команда. И Сет. Я не подумал об этом, когда согласился. Единственная вещь, которую я не могу изменить — случайная встреча. Украденная еда, раздавленная настырным полицейским. Мужчина, что отправил собственного сына в участок, лишь бы тот узнал, что такое жизнь и ответственность. Хотя 11 лет спустя не позволил этому же сыну попасть в тюрьму. Услуга за, мать его, услугу. Что угодно, лишь бы Арчибальд Мэттисон смог взойти на трон. И он сделает это с легкостью, потому что ему не пришлось за это платить. Стоило ли оно того? Ведь именно так я и пришел к тому, что теперь имею. К необходимости возвращать ему долг. Стоило ли оно того? Мысленно я все повторяю вопрос Ленокс, пока сам смотрю на Финна. Чтобы доказать это, я могу привести в пример многое. Достаток, место в спортивной истории, шанс заниматься тем, что люблю, и зарабатывать столько, сколько я и мечтать не смел. Я никогда больше не буду страдать от голода и холода или ходить немытым. Благодаря им в тот день я не отправился в тюрьму, не лишился возможности выиграть стипендию и не рос в одиночестве. Мэттисоны стали семьей, за чьим обеденным столом всегда было для меня место. А Арчибальд — человек, которого я считал героем, пока не увидел, что карьера для него важнее семьи. Что продвижение по служебной лестнице и потребность чувствовать себя значимым, даже если для этого нужно было поддержать мою игру — были достигнуты в ущерб его сыну, который так и не вырос. Рори. Мой брат. Тот, кого я считал лучшим другом. И Хелен. В ее сердце нашлось для меня место. Конечно, она не пыталась заменить мне маму, но уж точно залатала дыру, которая осталась после ее смерти. Она потратила столько времени, чтобы исправить ошибки и недочеты Арчибальда. Она упорно боролась ради того, чтобы Рори стал успешным. Не в профессии, а в эмоциональном плане. Так же упорно она боролась и ради меня. Как же я мог ее подвести? Несмотря на их слабости, они, в отличие от всех остальных, никогда не отворачивались от меня. Конечно, Арчибальд сделал это, чтобы связать свое имя с именем восходящей звезды. Но Хелен руководствовалась лишь любовью. Она беспокоилась обо мне, И это помогло мне стать тем мужчиной, каким я являюсь теперь. Поэтому я и согласился на это. Он прежде всего видел меня. Вот что привело меня сюда. Она прежде всего любила меня. Поэтому я и держу рот на замке. Он стал моим братом. Тем, кого я не в силах бросить. Но совсем скоро мой долг будет выплачен. Конец истории. А что, если от тебя забеременеет королевская особа? Все будут так рады, что тут же тебя простят. Усмехается Финн. Забавно. Сухо бросаю я, прежде чем стать предельно серьезным. Я не хочу уходить из команды, Финн. Не хочу, чтобы меня перевели еще куда-то. Мое место там. К тому же я достаточно хороший и достаточно востребован, чтобы мой агент мог заявить об этом команде. Сет тоже неплох, но вот-вот уйдет на пенсию, а я в полном расцвете сил. Я делаю глоток фирменного пива, и когда Финн не отвечает, продолжаю. Мне все время звонят, просят дать интервью. Я начинаю задумываться о том, чтобы сделать официальное заявление. Может, я просто пугаю его нарушением приказа, полученного от руководства. Может, просто вижу разницу между его словами и тем, что предлагает Ленокс. У меня нет намерений болтать с журналистами, но я хочу посмотреть, чему действительно верен Финн Сандерсон. Чеку с кругленькой суммой или же спортсмену. И он с треском проваливает тест, потому что отвечает: «Нарушать запрет о разглашении глупо. Нам следует придерживаться выбранного курса». «Нам следует придерживаться выбранного курса». Точь в точь слова Арчибальда. Финн поднимает руку, чтобы попросить официанта наполнить его стакан. «Я же больше не хочу сидеть здесь». «А пока тебе следует насладиться моментом. Солнцем, прибоем, женщинами, которые восхищаются твоими татуировками и акцентом». «Ага». Бросаю я, хотя в данный момент думаю совсем о другом. Я хочу сказать Финну, чтобы отвалил, но я слишком устал. «Где ты, говоришь, остановился?» Задает он вопрос, от ответа на который я все время уклоняюсь. Думаю, сейчас не время сообщать, что я живу с Джонни и Ленокс. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я же говорил у друга. «Отлично. Прими мой совет, Раш». Начинает он, наклоняясь, как будто собирается поведать какой-то секрет. «Наслаждайся благами, что предоставляет этот город. Тогда жизнь здесь не покажется такой уж тяжелой».